Глава 20. Окно открылось, и связанные вместе простыни зазмеились вдоль стены. Затянув один конец вокруг изножья кровати, Джули подергала, чтобы проверить надежность узла. Выскользнула из окна, тихонько спустилась по импровизированной веревке, коснулась земли и пулей метнулась во тьму. Она точно не знала, где именно находится, но примечала дорогу, делая вид, что спит. Рассудила, что сможет выбраться на главную дорогу, а затем пройти по ней до какого-нибудь магазина или заправки, оттуда позвонить и вызвать такси. Проверила свою заначку наличными и кредитку, упакована по полной. Темнота ее не пугала, в городе днем порой куда страшнее. Но Джули кралась совершенно бесшумно, потому что каким бы искушенным ни казался Уилл, кто-то ведь еще идет по их следу. Мысленно вычертив карту в голове, она решила, что при сложившихся обстоятельствах сгодится. Джули понимала, что родители мертвы. Ей хотелось лечь на землю, свернуться калачиком и плакать без конца. Она больше никогда не увидит маму, никогда не услышит смех отца. Затем их убийца покушался на нее. А потом его разнесло в клочья вместе с тем автобусом. Но свернуться калачиком и заплакать для нее непозволительная роскошь. Надо двигаться. Меньше всего родители хотели, чтобы погибла и она. Она выживет. Ради них. И выяснит, зачем кому-то понадобилось их убивать. Пусть даже убийца теперь сам труп. Ей нужно знать правду. До дороги рукой подать. Она прибавила шагу. И даже не успела отреагировать. Это просто случилось. Голос сказал. «Знаешь, я собирался приготовить тебе завтрак». Ухнув, она обернулась и уставилась на Робби, сидевшего на пне, глядя на нее. Он встал. «Я что, сказал что-то не то?» Джули бросила взгляд в сторону дома. Тот остался довольно далеко позади, так что можно было лишь разобрать намек на электрический свет где-то по ту сторону путаницы деревьев и кустов. «Я передумала. Двинусь дальше». «Куда?» «Это уже мое дело». «Уверена?» «На все 100». «Лады, деньги нужны?» «Нет». «Хочешь еще баллончик перечного аэрозоля? А у вас есть?» Вытащив из кармана, Робби швырнул ей баллончик. Джули поймала его на лету. «Вообще-то этот помощнее того, что у тебя», — заметил Уилл. «В него добавлен паралитический газ. Уложит нападающего минут на 30 минимум». «Спасибо», — она сунула баллончик в рюкзак. «Вот так можно срезать к дороге через лес», — он указал налево. «Главное, не сходи с тропы. На дороге сверни налево, до заправки полмили. У них есть таксофон, быть может, последний в Америке». И повернулся к дому. «И все? Вы просто дадите мне уйти?» «Я же сказал», — он обернулся, — «это не мое дело. Ты сама так решила, и, честно говоря, у меня своих проблем по уши. Удачи!» И снова зашагал прочь. Джули не тронулась с места. «А что, вы собирались приготовить на завтрак?» Уилл остановился, но не оглянулся. «Яйца, бекон, каша, тосты и кофе. Но есть и чай. Говорят, кофе тормозит детский рост. Но ты же сказала, что уже не ребенок, а омлет». «Как скажешь. Но моя закрытая глазунья не знает себе равных. Я могу уйти и утром». «Да, можешь». «Так и сделаю». «Лады». «Ничего личного», — добавила она. «Ничего личного», — отозвался он. Они зашагали обратно к дому. Джули поотстала от Робби на 3 шага. «Я выбралась из дома довольно тихо. Откуда вы узнали?» «Я зарабатываю этим на жизнь». «Чем?» «Выживаю». «Я тоже», — подумала Джули.